«Вот вам месячные жалования вперед», — сказал он. «По сегодняшний день мы были с вами в расчете. Согласно условиям нашего контракта, вы имеете право на месячные жалования при уходе со службы. Получайте». Фосс растерялся и покраснел. «Вы меня выгоняете?» — спросил он глухо. Джек утвердительно кивнул головой. «Я вас увольняю не потому, что вам понадобились деньги, и не потому, что с вами у меня постоянно бывали неприятности. Я вас увольняю за то, что вы сделали прошлой ночью, Фосс». «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что разделяю мнение мистера Бриксона и считаю, что вы отметили белым знаком окно мисс Лимингтон со злонамеренной целью направить в ее комнату посланца сэра Грегори Пенна. Посланец явился и едва не похитил артистку, исполняющую у меня главную роль». Сценарист криво усмехнулся. «Удивительно, как все принимает характер мелодрамы в ваших глазах, Небворд. Похитить артистку, исполняющую главную роль. Такие вещи, может быть, случаются в Соединенных Штатах, но их не бывает в Англии. Когда будете уходить, закройте за собой дверь», — прервал его Небворд, придвигая к себе бумаги и погружаясь в работу. «Но разрешите мне сказать...» «Нет, не разрешаю», — заявил Джек, с трудом подавляя бешенство. «Можете даже не говорить «до свидания». Всего хорошего». Глава 14. Сыщики из Скотленд-Ярда. В Чичестере нет больших ресторанов. Приезжему человеку можно пообедать только в столовой единственной приличной гостиницы. Когда Майкл вернулся в свой отель, он увидел за обеденным столом двух человек. При его появлении они встали, представились, и затем все трое поднялись по лестнице в гостиную. «Я рад, что вы приехали», — сказал Майкл, когда инспектор запер дверь. «В уголовных делах я неопытен, и, боюсь, поведение мое покажется вам излишне таинственным. Дело в том, что я пока не считаю возможным поделиться с вами моими подозрениями», — прибавил он с улыбкой. Инспектор Лайль, старший из сыщиков, рассмеялся. «Мы присланы сюда в полное ваше распоряжение, капитан Бриксон. Ни я, ни мой коллега не страдаем любопытством. Справку, которую вы просили, сержант Уолтерс привез с собой». «Какую справку?» «О Пенни?» «Он известен полиции?» — с интересом спросил Майкл. Сержант Уолтерс кивнул головой. «Он был осужден и оштрафован несколько лет назад за нападение на служанку. По всей видимости, это была грязная история, и он только чудом спасся от тюрьмы. В связи с этим делом мы тогда обратили на него внимание и собрали разные сведения в Лондоне и на Малайских островах. Он очень богат и получил титул баронета по наследству от дальнего родственника. На Борнео он жил вдали от городов, буквально в джунглях. О его приключениях там можно было бы написать книгу. Некоторые из них изложены вот здесь. Вы с удовольствием прочтете это на досуге, капитан Бриксон», — сказал сержант, передавая Майклу отпечатанный на машинке документ. «Вы ничего не слышали о дрессированной обезьяне, которая живет у него?» К его удивлению, сержант улыбнулся и ответил. «Баг? Да, история эта нам известна во всех подробностях. Пен поймал его младенцами, сам выкормил и воспитал. За его передвижениями трудно было следить, так как всегда он возвращался в Европу на другом пароходе. А затем он завел собственную яхту «Кипи» и набрал экипаж из папуасов и малайцев. Что там делается, куда он на ней разъезжает, одному Богу известно. В прошлом году после его путешествия мы получили сведения, что он едва остался жив в драке с туземцами. Теперь, капитан Бриксон, что прикажете нам делать?» Инструкции Майкла были просты и несложны. В тот вечер Адель, возвращаясь из студии домой, смутно чувствовала, что кто-то следит за ней.